Едва я вылез из люка, как металлический голос корабельных динамиков гулко покатился вдоль коридора. «Рабост номер 407. Немедленно вернитесь на свое место». Проклятие. Здесь работали охранные сканеры. И теперь компьютер не оставит меня в покое, пока я не выполню команду. Что же делать? Стюарт говорил, что на корабле много заброшенных помещений, в которых датчики не работают. Если мне удастся разыскать поблизости что-нибудь подобное, прежде чем мной всерьез займется охрана, у меня появится шанс. Я бросился вперед, стараясь как можно быстрее проскочить открытый коридор. «Рабост номер 407. Немедленно вернитесь на нижнюю палубу», — назойливо повторил компьютер. Теперь он наверняка включит тревогу. Но конец коридора был уже совсем рядом. За поворотом, буквально в двух шагах от меня, стоял ухмыляющийся охранник. Он стоял здесь, видимо, уже давно, затаился, как только включились динамики, и ждал свою жертву, словно охотник в засаде. Ствол лучевого пистолета, направленный в мою сторону, дрогнул и выплюнул раскаленный до бела сгусток протонов. На груди у меня вспыхнуло ослепительное пятно разряда. Я почувствовал легкий толчок. Охранник пошатнулся и упал. Я стоял оглушенный, ничего не понимая, а мой противник неподвижно лежал у моих ног с выпавшим из рук пистолетом. Защитная пленка в моей робе не способна отразить заряд лучевого пистолета. Что же произошло? Выглядело это так, словно в момент выстрела меня прикрыли защитным полем. Человек не сумел бы это сделать достаточно быстро. Компьютер? Это единственное правдоподобное объяснение. Но почему? Этого я не знал, и, скорее всего, никогда не узнаю. Что-то в его схемах сработало не так. Рабост должен был выполнить распоряжение машины и вернуться на нижние палубы, но для этого необходимо сохранить ему жизнь. Не в этом ли дело? Я не знал. Я нагнулся над охранником. Он был мертв. Отраженный от моей робы лучевой выстрел попал ему прямо в лицо, и теперь оно походило на спекшуюся черную маску. Вот она, нужная мне одежда. Что ж, мне оставалось только воспользоваться еще одним предоставленным судьбой счастливым шансом. Не слишком ли их много выпадало на мою долю? Впечатление складывалось такое, словно некто невидимый, весьма настойчиво и любезно крутил колесо случая в благоприятную для меня сторону. Спустя минуту на полу коридора лежал в робе рабоста мертвый охранник. Вряд ли здесь заинтересуется кто-нибудь, кроме уборщиков. Проверив заряды, я вложил пистолет в кобуру и пошел дальше не торопясь, как и положено ходить знающему себе цену охраннику. Компьютер после этого переодевания, похоже, потерял ко мне всякий интерес. Однако на этом мое везение закончилось. Через несколько минут, добравшись до следующего уровня, я натолкнулся на вооруженный наряд. Их было четверо, и искали они, судя по всему, именно меня. Во всяком случае, они не стали вступать со мной в переговоры, а сразу же заблокировали проходы по обе стороны коридора и, ощетинившись стволами лучевиков, грозно темневшими над жилетами самозащиты. Только после этого командир отряда обратился ко мне через корабельный интерком, разнесший его голос по всей палубе металлическим рыком. «Сопротивление бесполезно! Бросьте оружие!» Поскольку я не торопился выполнить его требования, он продолжил. «Если вы немедленно не подчинитесь, мы заблокируем коридор и прекратим подачу воздуха». Из этого следовало, что чувствовали себя мои противники не слишком уверенно. Они даже не пытались угрожать мне немедленным открытием огня. Очевидно, результат предыдущего выстрела по моей персоне был им отлично известен. В таком случае мной заинтересовались всерьез. Они воспользуются всей мощной корабельной техникой, и, похоже, они меня очень боятся. С чего бы? Во всяком случае, именно страх делал их по-настоящему опасными. И я решил не искушать судьбу.